Когда Баранчикову увели на истязание, красивая генеральша подошла к мужу. «Скажите мне, друг мой, какое наказание ждет этого большого солдата? У него такие печальные глаза. Его повесят?» «Нет, наверное, не повесят, но полсотни розок он испробует, а потом каторга, моя дорогая. Его продадут, чтобы возместить затраты по вербовке. Может быть, галеры или рудники. Супруг мой, угодно ли вам исполнить одну просьбу вашей жены?» «Разумеется, моя дорогая, все, что в моих силах. Купите этого солдата, сеньор. Мне, право, жаль его. Он так ревностно вышагивал целый вечер. Все дамы любовались этим часовым. Мы устроим ему кухонную каторгу в нашем доме, сеньор. Купите его, этого большого руса». «Но, моя дорогая, кухонная каторга в нашем доме, боюсь, это не то наказание, которое желал бы для провинившегося нас любезный хозяин. Если моему супругу и повелителю будет угодно, то и кухонная каторга, как всякая другая, не будет особенно сладкой, пока вина его не искупится. Но, говоря серьезно, дорогая Мария, за такого силача этот датский комендант заломит цену. Сеньор, не скупитесь, просьба вашей супруги». «Молчи, плутовка, ты знаешь, что против такой улыбки я бессилен. Господин майор, извольте назначить цену за этого московита. Я решил купить его». Обрадованный майор все же счел своим долгом предостеречь соседа, что солдат Николаев и сам склонен к побегу и ненадежен как надзиратель. «Мне нужен кухонный слуга для тяжелых работ в доме. Насчет побега не тревожьтесь, от нас не убегают. Благоволите назначить цену, сеньор комендант». «Полагаю, ваше превосходительство, что он будет счастлив в столь благоприятной судьбе и станет трудиться за двоих». «Угодно ли вам, ваше превосходительство, уступить мне за этого великолепного московита парочку широкоплечих негров из ваших нынешних гребцов? Я любовался ими. Нам здесь нужны черные руки, ваше превосходительство, очень нужны. И хотя цены на негров в настоящее время как будто падают, ведь их стали теперь возить не только англичане, но и американцы, я бы из желания угодить вашему превосходительству и в то же время не упустить из виду интересов нашей компании, счел бы такой обмен справедливым для обеих сторон, не так ли?» Испанский дворянин не торгуется с соседом, когда речь идет об исполнении прихоти дамы, сеньор. Важно сказал коридор Пуэрто-Рико, обрадованный, что не нужно платить наличными за нового слугу. У его превосходительства спеси было больше, чем наличного золота в атласных карманах. Пуэрто-Рико. Опять корабль, ветер в парусах, шлепающие удары волны в корабельную грудь. С борта генеральской яхты Василий Баранчиков наблюдал за выходом в море песни ветра. Оба корабля одновременно покидали бухту Святого Фомы. Яхта пошла к острову Пуэрто-Рико, песни ветра некоторое время держалась на параллельном курсе. Привычным, уже опытным матросским глазом глядел Василий Баранчиков на ее стройные мачты, упруго несущие белую громаду парусов, грота, марселей, брамселей, триселей и клеверов. Прикидывая в уме соотношение парусов и ширины судна, он удивился непривычной быстроте хода английского корабля, будто летевшего по волне. Песня ветра была новейшей постройки, но в этом изящном стройном судне угадывалось что-то зловещее. Чудилось даже, что ветром доносит с него запах человеческих тел, пота, мочи, пропитавшей самое дерево бортов. Отсалютовав яхте, песня ветра переменила курс, и вскоре белое пятнышко ее парусов исчезло за горизонтом. Новый владелец Мишеля Николаева, испанский генерал и губернатор острова Пуэрто-Рико, торопился домой. Яхта шла на всех парусах. Генерал знал толк в мореходстве и видел, с какой ловкостью управляется с парусами новый матрос. В море он был бы нужнее, чем на кухне у сеньоры, — подумал генерал и вспомнил о предостережении датского майора.